Когда Линли просил показать ему машину, это не вызвало никаких затруднений. Работник станции провел инспектора в ремонтную зону, по дороге рассказывая о достижениях Ауди в техническом оснащении, маневренности и дизайне. Если у него и вызвал любопытство визит полиции и расспросы о конкретном автомобиле, он ничем это не проявил. Любой посетитель мог оказаться потенциальным клиентом, нельзя упускать ни одного шанса. Интересующий Линли Ауди висела на гидравлическом подъемнике в одном из отсеков на высоте 5-6 футов. Это дало инспектору возможность подробно разглядеть подвеску, а также изучить передний бампер и крылья на предмет повреждений. С бампером все было в порядке, но на левом крыле обнаружились царапины и вмятина, выглядевшие весьма интригующе, и, кроме того, они были свежими. Скажите, а возможно ли, чтобы хозяин поменял бампер до того, как поставил машину на ремонт? Спросил он мастера, который работал с Ауди Стейнса. Почему же это невозможно? Ответил тот. Совсем не обязательно оставлять деньги у дилеров, если руки растут, откуда им положено. То есть, несмотря на то, что в целом слова Стейнса подтвердились, машина находилась там, где он указал, и кузовного ремонта не требовала, все же оставался шанс, что те царапины, особенно та небольшая вмятина, означают нечто большее, чем небрежное вождение. Вычеркивать Стейнса из списка подозреваемых нельзя, как бы не доказывал он, что царапина на крыле для него полная загадка, и что Лиди ведь тоже пользуется машиной, инспектор. Линли высадил Стейнса у автобусной остановки и попросил его не выезжать за пределы Брайтона. «Если все же надумаете переезжать, то позвоните мне», — сказал он, протягивая Стейнсу свою визитку. «Мы должны знать, где вас искать». А сам отправился в Лондон. К северо-востоку от Риджентс-парка Линли обнаружил еще один район города, где осуществлялась реконструкция старинных зданий — Чалкотт-сквер. Об этом свидетельствовали леса на некоторых домах вокруг площади и свежая краска на фасадах остальных резиденций. В целом, местность сильно напомнила Ноттинг-Хилл. Такие же яркие краски разнообразных оттенков на плотно выстроившихся вдоль улиц зданиях. Дом Гидона Дэвиса стоял в самом углу площади. Он был выкрашен в ярко-синий цвет, двери и окна сияли белизной. На втором этаже фасада выступал узкий балкончик с невысокими белыми перилами. Французские окна за ним были ярко освещены. На стук инспектора дверь мгновенно распахнулась, как будто хозяин дома ожидал его визита в прихожей прямо у входа. И Дон Дэвис негромко уточнил: «Инспектор Линли», и когда Линли утвердительно кивнул, добавил: «Проходите, прошу вас». Он провел Линли на второй этаж. Стены лестничной площадки были увешаны свидетельствами высоких достижений Гидона в музыкальном мире. Затем они оказались в освещенной комнате, которую Линли видел с улиц. Тут одну стену занимала стереосистема, а на остальном пространстве вольготно разместилась уютная мягкая мебель с вкраплениями полок и низких столиков. И на полках, и на столах лежали ноты, но Линли не заметил, чтобы хоть одни из них были раскрыты. Дэвис сказал: «Сразу хочу предупредить вас, инспектор Линли, что никогда не встречался со своим дядей. Не знаю, смогу ли быть вам полезным».